Первая трансформация ложного эго – материальный ум. Вторая трансформация ума – это язык. И третья трансформация ума – это гениталии. Вот можете себе представить, что ум хочет. Если ум хочет все для языка и для гениталиев. Вот можешь представить, какие мысли там вообще в этом уме. И все это наука, философия, которая из него исходит, только для того, чтобы удовлетворить язык и талию, гены. То есть купить сову. Чтобы сову купляться. И ум. Поэтому Бхактисиддханта Сарасвати говорит, что все вокруг секса крутится. Все. Весь мир. Либо вокруг грубого, либо вокруг какого? Тонкого. Слава. Это какой секс? Они меня не любят. Они меня критикуют. Они еще узнают, какой я пип, батыр. Батырка. Ты не батырка, ты чикдурка.